Коль рубить, так уж с плеча, коль ругнуть, так сгоряча, коли драться, драться смело, коли бить, так уж за дело, коли пир, так пир горой, коль любить, так всей душой. И уж если ты понял, что виноват, и пошел просить извинения, то надо делать это без оглядки. А Зина принадлежала именно к таким натурам, которые не хотят ничего половинчатого, ничего в полсилы, особенно когда дело касается чувства. Поэтому регистрация не растопила льда, появившегося между ними, не приблизила их свадьба, которую Георгий приурочил к какому-то празднику. Обстановка на свадьбе не была торжественной, чувствовалась скованность, и свадьба прошла совсем не так, как мечтала Зина. Девушка сидела грустная, молчаливая. Георгий же злился, что она все еще чем-то недовольна. Он, кажется, все сделал, что положено с его стороны. И зарегистрировался, и свадьбу сыграл. А она все еще дуется. Это его злило. Было досадно перед своими ребятами. Перед девчатами, которым он знал, что нравится. И они с радостью пошли бы за него замуж. А Зина недовольна. У нее вид такой, что она делает ему снисхождение, что выходит за него замуж. Так, не попытавшись ее понять, не поговорив с нею откровенно обо всем честно и прямо, самокритично и мягко, он своей свадьбой не только не приблизил Зину, но, может быть, даже и отдалил от себя. Надо сказать, что очень часто происходит глубокий разрыв и разбиваются жизни двух любящих существ, хороших и честных людей, только потому, что они вовремя и откровенно не могут выяснить возникшие между ними недоразумения. И все это потому, что ни один не хочет начать разговор первым. А если и заговорит, то не бывает откровенным до конца. В этом отношении мужчина должен сделать первый шаг. Хотя бы он и чувствовал себя уязвленным, а жену неправой. Дело в том, что понять женскую психологию нам, мужчинам, часто бывает очень трудно. Правильно или неправильно, но она-то твердо уверена, что она права. И с ее точки зрения, может быть, так и есть. А может быть, если объективно рассудить, она и права. А он ошибочно это все себе представил.